Глава шестая. У отметки. «Давай, снег, давай, родной, выноси!» Я это скорее себе орал, чем окту. К коню претензий нет и быть не может. Работает на совесть и без понуканий. Прекрасно понимаешь, что мы не просто в одной лодке. Нас на одну гильотину определили. И тяжеленный нож уже опускается. Точнее, множество ножей. Хотя у этих форма тоже трапеции видная, но размеры совсем не те, что у главной детали известной машины для казни. Поэтому напрашивающаяся аналогия сразу в голову не пришла. «Хаос, да о чем я думаю сейчас? Какие к чертям аналогии? Давай, давай!» Обернувшись, я выпустил огненный шар. Уже не раз убедился, что это бессмысленно, но удержаться не мог. Благо, место сухое, травы почти нет, вряд ли пожар устроил. Снова не о том думаю. Пожара мне сейчас следует опасаться в самую последнюю очередь. Вот что я делаю не так. Почему опять угодил в переплет, откуда выход не просматривается? А я ведь сразу заподозрил, что с этими летающими лезвиями не все так просто. Первым делом сказал снегу возвращаться на тропу и мчаться назад, к тем камням и ямам, где мы столько времени потеряли. В таком лабиринте прямолинейно летающим штуковинам тяжко придется. Я не учел то, что они не только сайгака в степи запросто догоняют. Для них и огт бегает немногим лучше улитки. Очень скоро пришлось браться за лук, а там и за жезл. Но все тщетно. Эти непонятные штуковины игнорировали все мои потуги. Полностью игнорировали. Нулевая реакция. И когда первый из трех преследователей нас почти настиг, снег сделал единственное, что ему оставалось. Резко ушел в сторону, оставив тропу позади. У трапеции, наконец, обнаружилась слабость. Они скверно маневрировали. Точнее, слишком медленно разворачивались на последнем участке траектории, когда экстремально разгонялись для атаки. Это шагов 45, вряд ли больше. Первая, самая прыткая геометрическая фигура резко затормозила, остановилась на миг, лишь потом возобновила преследование. Но оставшиеся две повернулись за нами, как ни в чем не бывало, ни капли не замедлившись. Повесив чуть впереди черное солнце, я промчался через почти активированный навык, и тот за спиной разродился подобиями угольных молний. Но даже это умение, против которого в той или иной мере бесполезно большинство распространенных у северян щитов, ничем преследователям не навредило. Уже ни на что не надеясь, я использовал гнев грозовых небес. Результат оказался предсказуемым, таким же нулевым. Ситуация между тем накалялась. Под взором некроса я видел множество зловещих энергетических пятен. И как ни старался, все же то и дело оказывался неподалеку от некоторых. К некоторым из них достаточно было на сотню шагов приблизиться, и те начинали активироваться. Полностью проявившись, свежие детали гильотины присоединялись к погоне. Добраться до не таких уж далеких камней никак не получалось, потому что нам приходилось непрерывно крутиться. По прямой и сотню метров не получалось проскакать. Разогнавшиеся трапеции настигали на полпути. Как мы ни старались, но так и оставались в отдалении от единственного в округе намека на укрытие. Я еще не весь свой арсенал исчерпал, но признавал, что оставшиеся варианты слишком рискованные. Если что-то пойдет не так, я труп. Причем труп почти мгновенный. Оно непременно не так пойдет. Ведь я до сих пор не понял, с чем имею дело. Никогда ни о чем подобном не слышал и не читал. Да уж, рановато начал удивляться тому, что в запретной пустыне чересчур спокойно. Сколько мы лезвий согрели? В лучах закатного солнца они блестели так немилосердно, что нечего и думать сосчитать их по одному, в этой почти монолитной линии, что следует за нами, будто привязанная. Да-да, они двигались гуськом друг за дружкой, и что бы мы ни делали, линия эта тут же разворачивалась за нами. Гуськом, линия... А ведь есть один способ, который я пока что не испытывал. Очень уж специфический навык, далеко не ко всем ситуациям подходит. Недавно он здорово выручил в том странном степном ущелье с постоянными камнепадами. Я там вмиг остановил целый отряд конницы. Здесь не конница, здесь вообще не пойми что. Но почему бы не попробовать? Снег, сейчас я стану немного тяжелее. Окт недовольно проржал. Да, дружище, я все понимаю. Тебе и такого меня тащить сейчас непросто. Но пойми. «Бегать от них вечно мы не сможем. Сколько ты так продержишься? Уж точно не до утра. А даже если дотянешь, что будет? Кровавая встреча рассвета, вот что будет. Так что приготовься». Рука напряглась, принимая самый тяжелый предмет, что хранился в скрытом вместилище. Металлический стержень, которым я тогда в ущелье конницу остановил. Не бросил его там, прихватил. Благо, несмотря на пережитое, он не деформировался, лишь запачкался немного. Там, против южан, я его использовал в горизонтальном положении. Но здесь, на полном скаку, плашмя его не поставишь. Да и ситуация не та, совсем другой противник. Остается воткнуть вертикально, будто флагшток. Тоже не просто провернуть на такой скорости. Необычный навык требует некоторой сосредоточенности. Вроде получается. Смертельное удержание. Чуть подкорректировал курс снега, дабы тот находился на одной прямой, что задавалась линия из трапеции и точка металлического шеста. Манипуляции с навыком сыграли против нас. Окт, стараясь мчаться как можно более плавно, чуть снизил скорость. Передним трапециям этого хватило, чтобы выйти на финишную прямую. Они начали смертоносный разгон. 3-4 секунды и наберут скорость, которую снегу не снилось. Не набрали, потому что на их пути оказался шест. Тонкий, из поганого металла, но стоявший не просто так, а под действием весьма необычного навыка. Динь-динь-динь! Передняя троица налетела на результат труда многих мудавийских кузнецов. И разлетелись на те искры, из которых перед этим собирались. Причем собираться заново не торопились. Крохотные светлячки стремительно затухали и пропадали бесследно. Динь-динь-динь! Зазвенело с пулеметной частотой. Десятки трапеций врезались на всей скорости в шест и шумно завершали свое существование. При каждом звуке порядок почти физически дергался, будто припадочный. Чем-то я его явно озадачил. Ну да не первый раз. Разберется. Снег, стоп! Развернувшись, я направился назад. Надо шест вернуть во вместилище, да и нечего нам дальше делать. Там впереди полным-полно энергетических пятен, что только и ждут нашего приближения. Нет, двигаться в этих краях следует строго по своим следам. Здесь все старые аномалии, что за нами увязались, нашли свой конец у немудреной преграды, а новые вроде не появляются. Надо очень аккуратно выйти назад к тропе. Похоже, там безопаснее всего, ведь иначе сайгаки бы ее не натоптали. Конь жалобно проржал. «Да, дружище, я тебя понимаю. Сам штаны наделал». «Да нет, не злись, твое седло не запачкалось. Это я метафорически выразился. Пожалуй, нам стоит немного отдохнуть. Воды немного осталось, но это тот случай, когда можно себе позволить хорошенько напиться. Вот только завтра сухим овсом будешь давиться, если не найдем источник или хотя бы лужу мутную». Спустившись на землю, я слегка размялся. Тело у меня молодое, но даже для него скачка оказалась чересчур экстремальной. Торопливо расседлал коня, протер спину от пота. Так-то Окту навредить быстрой ездой сложнее, чем обычной лошади. Но это не значит, что можно пренебрегать стандартными методами ухода. Дал немного воды, подвесил сумку с овсом и, присев на седло, попросил. «Присмотри за мной, надо в порядок заглянуть». «И не дуйся, много воды после такой скачки сразу нельзя». «Чуть погоди, потом еще налью». Зафиксировано уничтожение пространственного конструкта о лезвие большой боли. Стандартное начисление наград невозможно. Пространственные элементы не реализованы в действующей модели мировой надстройки. Активирован механизм частичной совместимости. Открыт функционал обеспечения интеграции посторонних надстроек. Добавлено лезвие большой боли 1 штука. Добавлено лезвие большой боли 1 штука. Добавлено лезвие большой боли 1 штука. И так 46 раз. Порядок ни одного трофея не начислил, зато открыл новый функционал, где ничего не было, кроме одинокого окна, разбитого на квадратики. И в каждом сияло схематическое изображение трапеции. Нацелился на одно, прочитал отобразившуюся информацию. Лезвие большой боли. Результирующий эффект пространственного навыка. Информация не может быть отображена. У вас нет функционала пространственной настройки. Существующие настройки модели позволяют использовать результирующий эффект навыка «Лезвие большой боли». Доступное количество использований – 1. Одновременно вы можете использовать 1 лезвие большой боли. Количество ограничено отсутствием пространственных атрибутов. Потенциал лезвия большой боли. 138 см самого крепкого сливного кварцита без трещин и неоднородностей. Ограничено отсутствием пространственных атрибутов. Время существования лезвия большой боли – 23 секунды. Ограничено отсутствием пространственных атрибутов. Способ применения. Выберите материальную цель или сконцентрируйтесь на точке пространства, которую желаете выбрать целью. Также можно выбрать направление, не выбирая конкретную цель. Активируйте лезвие большой боли. Лезвие большой боли направится в направлении цели или будет двигаться по заданной прямой, если не зафиксирует близкую активную цель, находящуюся не на линии. Поразив цель, лезвие направится к следующей цели, либо вернется к предыдущей, если та продолжит проявлять активность. Лезвие будет проходить сквозь цели до тех пор, пока не израсходует свой потенциал или пока не выйдет время его существования. Вы можете задать вокруг себя любой желаемый радиус, в пределы которого лезвие не сможет перемещаться. Это удобно, если вы захотите защитить своих союзников. Выставляйте радиус заранее. Учтите, что у лезвия есть инерция, оно не сразу останавливается после атаки. Следите за разворотами лезвия. При множественных целях или нескольких поражениях одной цели вы можете пострадать из-за инерции, несмотря на правильно выставленный безопасный радиус. Для быстрого использования лезвия выберите опцию создания псевдонавыка и разместите в нем желаемое количество лезвий с настроенными радиусами или без настройки. «Снег, мне тут хрень подкинули новую. Я такой не слышал никогда. Ну чё ржёшь? Дам я тебе воды, дам. Потерпи 5 минут. Лучше скажи, почти 1,5 метра самого крепкого кварцита. Это много или как?» «Вот и я думаю, что звучит неплохо». «Повезло нам. Этих лезвий мы теперь много насобираем. Ты чем-то недоволен?» «Почему? Радоваться надо». «Да нет, я не специально за ними гоняться решил. Нам просто надо дальше двигаться, на северо-запад. А там их, похоже, полным-полно. На тропу надежды мало. Она может не такой уж безопасной оказаться и вряд ли выведет туда, куда нам надо. А обход искать не вижу смысла. Неизвестно, что тут слева и справа. Как бы во что-то похуже не встрять. А с лезвиями мы легко разберемся. У нас ведь шест есть. Они, кстати, его поцарапали прилично. Хорошие зарубки оставили. А ведь до этого предметы под навыком ничего не брало. Какие-то странные штуковины. Что-то связанное с пространственной магией, а я о ней лишь в легендах слышал, как и о магии разума. Есть такие разделы порядка, или были да сплыли, или не было никогда, никто не знает. Все на уровне сказок. Сегодня впервые столкнулся с подтверждением. И хватит уже на меня так жалобно смотреть. Получишь ты свою воду, обязательно получишь, не сомневайся. И да, радуйся, спать сегодня до рассвета позволю. Тебе надо сил набраться, потому что после восхода солнца придется хорошенько поработать. Будешь по степи носиться, собирать за собой паровозы из лезвий. А я их буду гробить и гробить об железяку. Неплохой план, да? Так и пойдем, оставляя за собой освобожденную степь. Сайгаки нам потом спасибо за такую очистку скажут. Кстати, а может тебе навык ночное зрение выучить? У меня их много завалялось. Тогда поспишь 40 минут и вперед, за работу. Не придется рассвета дожидаться. Что, ты категорически отказываешься? Но почему, Снег? Ты же до этого каждому новому навыку радовался. Непонятно. Последний паровоз даже меня вспотеть заставил. Уж не знаю, что мне так сделали, но на этот раз трапеция поднялась 3 раза больше обычного. И что бы мы ни предпринимали, они слишком далеко за нами вытянулись. Столь длинную линию в прямом состоянии удерживать нереально, как ни изворачивайся. Нам ведь приходилось все время маневрировать, чтобы выживать. Вот она и ломалась всячески. Лезвия всегда стремятся лететь прямиком к цели. И потому между авангардом и хвостом растянутой колонны при каждом повороте образовывался приличный угол. Поэтому первым применением смертельного удержания лишь половину погони уничтожили. Ну а дальше нам осталось лишь носиться по степи в ожидании отката навыка. Он хоть и прокачан неплохо, но, увы, именно этот параметр оставляет желать лучшего. Да и вернуться за шестом – непростая задача. Сопровождение мешало. Вот и пришлось попотеть. Так-то у меня есть пара навыков неуязвимости. Можно спешиться, закрыться ими, и, по идее, от меня не хуже, чем обшест, все лезвия убьются. Но вот именно что по идее. И проверять эту идею на своей драгоценной шкурке почему-то не хочется. Снова пришлось расседлывать Окта и вытирать ему натруженную спину. Ну да ничего. Зато самому теперь можно посидеть не на траве, а почти что на комфортном стуле. Пристроившись на седле, я заглянул в картографию и чуть не подпрыгнул. «Снег, ура! У нас праздник! У нас снова появилась картинка! И мы, получается, почти на месте. Можно сказать, на краешке нужного места. Очень удачно вышли. Почти идеально. Да, несмотря на почти вечные перебои в работе навигатора, мы все это время двигались точно к красной отметке. Увеличив карту, я понял, что до границы тонкой окружности метров 450 осталось. Сама окружность диаметром около километра. Крестик, что в нее заключен, достаточно ярко выделяется. Это может свидетельствовать о том, что он, как и я, на поверхности находится. Ну или очень близко к ней. Не удержавшись, поднялся, взглянул на северо-запад. Местность почти ровная, но именно почти. Далеко не заглянешь, не кстати подвернувшийся пригорок мешает. Слева от него проглядывают россыпи подозрительных на вид камней. Почти полностью затянуты дерном, детали не различить, но не очень-то похожи на природные валуны. Да и не встречалось ничего подобного все последнее время. Может, именно из-за нелюбви к булыжникам трапеции именно этот уголок степи облюбовали. За нашими спинами нет ничего, кроме суховатой травы, перегноя и обрубков искалеченных деревьев. Ни выхода скального, ни проплешины глинистой, ни хотя бы единичного мелкого камешка на целый час пути. Мы, правда, куда больше часа потратили, но это из-за того, что приходилось с лезвиями решать вопросы, снова и снова собирая их со всей округи, чтобы массово убить, а не сокрушимую железяку. Ладно, о причудах запретных земель можно в другой раз поразмышлять. Сейчас, раз я добрался до отметки, думать следует лишь о ней. Открыв картографию, порадовался тому, что она все еще продолжает работать. К сожалению, не идеально, но прилегающую местность показывает детально. Указание на ближайшую известную область, где вы можете попытаться обнаружить возможность совершить еще одно легендарное или великое деяние. Внимание! Отметка указывает именно область, а не точку. Искомое может находиться в любой точке области, на любой глубине и высоте. Также искомое может быть спрятано так тщательно, что вы не сможете его найти. Также есть вероятность, что искомое больше там не находится, или его вот-вот заберут. Это что еще такое? Последние слова мне очень не понравились. Нет, так-то и в предпоследних не вижу ничего хорошего. Но их-то я прекрасно помню. Сразу смирился с тем, что поиски могут оказаться непростыми. А вот насчет «заберут» раньше ничего не было. Порядок эти слова явно позже добавил. И не счел нужным об этом уведомить. И что они могут означать? Что-что? В первую очередь напрашивается самое простое объяснение. Прямо сейчас кто-то пытается завладеть чем-то неизвестным, но при этом очень мне нужным. До области, где располагается неведомое сокровище, осталось несколько сотен метров, а я здесь расселся на видном месте, солнышку физиономию подставив. Расслабился посреди одного из самых опасных мест в этом мире. Вот же разява!